Глава 36. Едва Круглов и Локис успели добраться до палаток, в которых жила киноэкспедиция, в селении прогремел взрыв. Разведчики инстинктивно пригнули головы и дружно обернулись в ту сторону. Неподалеку от дома, где только что они прятались, висел столб дыма и пыли. «Началось!» — пробормотал Локис, забираясь в первый попавшийся внедорожник с открытым кузовом. «Вовремя смылись!» — поддакнул Круглов, тщетно пытаясь пристроить в салоне громоздкий ПКМ. — Давай, медведь, скоренько, пока они нас не застукали и не устроили нам гонки с преследованиями. — Лезь в кузов, — посоветовал Володя, шаря в поисках ключа зажигания. — Ты со своей трубой в машине один хрен не поместишься. Да и толк от тебя в кузове, если что, будет значительно больше. Петр ничего не ответил, еще раз посмотрев в сторону села. — Слышь, медведь, а ведь это не миномет, — наконец проговорил он. Это, по-моему, Чижиковы проделки. Разрывов-то больше нет. — Да и хрен бы с ними! — нервно ответил Володя, соединяя провода стартера напрямую. — Лезь быстрее в кузов! Несмотря на работающий двигатель, Локис услышал отдаленные крики людей. А это могли быть только боевики. Значит, они по какой-то причине решились на повторный штурм без предварительного минометного обстрела. Значит, теперь все зависело только от расторопности десантников. Увидев в зеркало заднего вида, что Петр, закинув пулемет в кузов, занес одну ногу, Володя с хрустом включил передачу и нажал на акселератор. Круглов с громкими матюками кулем свалился внутрь. Подпрыгивая на ухабах, машина начала выбираться из котловины. Бандиты, видимо, поняв, что разведчики в очередной раз их перехитрили, бросились к палаткам, но два мощных взрыва остановили их на некоторое время. Вырвавшись на асфальт, Локис прибавил газу, постоянно заглядывая в боковые зеркала, ожидая увидеть в них погоню. Куда надо ехать, он толком не знал, да и местность была ему совершенно незнакома. Поэтому он гнал машину по прямой дороге, рассчитывая при первой же возможности свернуть на проселок, чтобы таким нехитрым способом обмануть возможных преследователей. Но повороты или съезды не попадались. С правой стороны тянулась долина, с левой высились пологие склоны, мечта начинающих альпинистов. Володя, ругаясь сквозь зубы, продолжал гнать внедорожник по асфальту, выжимая из него все, что только можно. Попадавшиеся машины пропускали его, испуганно прижимаясь к склонам. Встречные предпочитали останавливаться на обочине, чтобы случайно не столкнуться с лихачом. «Вовка!» — донесся до него слабый голос Круглова. «Тормози нахрен! Будем пешком пробираться!» «Сдурел совсем?» — выкрикнул Володя, даже не пытаясь притормозить. «Куда ты пешком выберешься? Мы не в ту сторону забираем!» Продолжал надрываться Петр. «Потом здоровенный круг придется давать. Тормози, тебе говорят!» Локис нажал на педаль тормоза. Шины с визгом прочертили на асфальте две черные жирные полосы. Круглов, не ожидавший, что уговорит сослуживца так быстро, не удержавшись на ногах, чуть не вылетел на капот. «Аккуратней нельзя?» Потирая ушибленное колено, спросил он. «Не дрова все-таки везешь?» «Что загрузили, то и везу!» Огрызнулся Локис, выскакивая на дорогу с винторезом в руке. «И вообще, хватит балаболить, уходим!» «Погоди!» Выпрыгнув из кузова, сказал Круглов. «Просто так уходить неинтересно!» Он достал из-под сумка гранату F1, а из нагрудного кармана моток шпагата. Привязав один конец к рычагу скоростей, отмерил нужное ему расстояние, отрезал и подвесил на него за кольцо гранату. «Достань из кузова канистру», — попросил Петр Володю. «Она там сбоку прикреплена к борту». Положив канистру, которой, судя по весу, была налита под горловину, Круглов быстро отогнул усики и чеки и опустил эвку в боковой карман на дверце, прикрыв ее, но не до конца. «Вот теперь можно сматываться», — удовлетворенно заявил сапер, забирая пулемет. «Рубь за 100, что они попытаются залезть в машину, а тут для них сюрприз». Володя только покачал головой. Вообще-то на подобные сюрпризы большим мостаком был Семен Чижиков, который, как дворовый кот, не упускал ни единой возможности пометить после себя территорию. Оставив заминированную машину на обочине, разведчики начали карабкаться по склону наверх. «Ты хоть уверен, что мы в правильном направлении лезем?» — спросил Локис, когда они добрались до половины склона. «А то заведешь, как Ванька Сусанин поляков, под Костромой». «Не боись», — ответил Петр, ловко перепрыгивая по валунам. «Я же помню, что мы заходили с северо-запада, значит, теперь надо уходить на юго-восток». «Когда же ты успел определиться?» — спросил ревниво Локис, посмотрев на наручный компас и убедившись, что товарищ прав. «Пока в кузове требуху растрясал», — хмыкнул Петр. Это ты на педали жал, тебе не до того было. — Я только одного не пойму, — проговорил Локис, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. — Ты что, собрался опять мимо башни идти? — Нахрена? — тоже останавливаясь, — ответил Петр. — Мы сейчас через этот перевал махнем, спустимся вниз, а там до аэродрома всего километров 15-20. У нас с тобой все шансы. Локис недоверчиво посмотрел на приятеля, но ничего говорить не стал. В конце концов, он действительно за эти 3 дня так и не удосужился сориентироваться на местности, посчитав, что это не обязательно. Теперь Володя жалел о своей оплошности совершенно искренне, утешая себя тем, что и на старуху бывает проруха. «Ладно, хорош отдыхать», — сердясь больше на себя, проговорил он, но тут же осекся, бросив мимолетный взгляд на дорогу, которая сверху казалась узкой серой лентой. «Ложись!» Круглов не заставил повторять дважды. Прижавшись к буро-зеленой растительности склона, разведчики смотрели вниз, на дорогу. Машину, которую они оставили, кружили маленькие, почти игрушечные фигурки людей, одетых в форму цвета хаки. Чуть в стороне стоял легкий грузовик с брезентовым тентом на кузове. Со склона не было видно, есть у них оружие или нет, но Володя был уверен, что есть. Осторожно приложив прицел к глазу, он навел ствол на группу возле машины. Как и предполагал Локис, грузовик был из съемочной экспедиции. Десантник запомнил его, когда они с Демидовым первый раз подобрались к заброшенному селению, и теперь сразу же признал драндулет. «Нагнали стервицы», — прошептал Володя, наблюдая за боевиками, которые что-то эмоционально обсуждали, размахивая руками. «Вот и хорошо». «Ты чего бормочешь?» — тихо спросил Круглов. «Считаю, сколько уродов гонится за нами», — также тихо ответил Володя. Петр поднес глазам бинокль. Некоторое время он молча изучал дорогу и людей возле машины. «Что-то они не торопятся дверцу открывать», — нарушил молчание Локис. «Почуяли что-то, суки?» «Вряд ли», — с сомнением в голосе отозвался Круглов. «Скорее всего, им просто это без надобности». Громкий хлопок, после которого на том месте, где стоял автомобиль, в небо взвился столб пламени, прервал рассуждение Круглова. В оптику прицела Володя видел, что отряд боевиков стал небоеспособен как минимум наполовину. Часть бандитов была убита осколками гранаты, но большинство пострадали от вспыхнувшего бензина. Несколько человек метались по шоссе живыми факелами, их крики были слышны даже разведчикам. «Ну вот», — удовлетворенно проговорил Круглов, — «а ты говоришь, не хотят». «Еще как хотят, любопытство, оно такое. Вроде бы и знаешь, что не надо туда лезть, а все равно лезешь». «Кончай философствовать!» — оборвал его Локис, приподнимаясь на локтях. «Уходим, пока они там раны зализывают и соображают, куда мы пошли». Боевикам внизу действительно было не до разведчиков. Поэтому они не обратили внимания на 2 странные кочки, которые двигались вверх по склону. Благополучно добравшись до перевала, десантники устроили короткий привал. Продуктов у них с собой не было, поэтому они перекусили по меткому высказыванию Локиса гидроколбасой, а проще говоря, водой. С пика склона, который Круглов упорно именовал перевалом, Володя еще раз осмотрел тот участок пути, который им с Петром предстояло пройти. По самым скромным прикидкам, впереди их ждали не 15-20, как предсказывал Круглов, а все 40 с гаком верст. Локис посмотрел на солнце, которое едва миновало зенит, потом перевел взгляд на пологий внутренний склон и скептически прищелкнул языком. «Сволочь ты, толстый!» — беззлобно сказал он, забрасывая винторез на плечо. «Уложимся! Раньше наших в аэропорту будем. Одно слово — вредитель!» «Не бубни!» — отмахнулся от товарища Петр. «Первый раз, что ли, ногами землю мерить? А то, что к ночи придем, так даже лучше. Не средь бела же дня на стоянку лезть». «Тоже верно». Локис поднялся с земли и отряхнулся. «Только у меня такое чувство, что нам имеет смысл торопиться, если, конечно, не хотим увеличить численность населения Туниса на еще 2 оборванцев». Володя поправил винторез и зашагал вниз по довольно пологому склону. «Вечно с тебя, Вовка, под конец командировки начинает чернуха переть!» — посетовал Круглов, идя следом. «И в кого ты такой?» Локис промолчал. Как и предполагал Володя, в долину они спустились, когда солнце, перевалив отметку зенита, неуклонно клонилось к западу. Усталые, пропыленные, с потрескавшимися губами, они добрались до наезженной дороги и уселись прямо в пыль, вытянув гудящие от усталости ноги. Из проезжающих мимо них грузовиков и автобусов на них равнодушно смотрели местные жители. Володе сначала показалось странным, что никого не интересует 2 вооруженных человека, сидящие на обочине и не предпринимающие никаких попыток остановить попутную машину. Но потом он сообразил, что сельские жители просто сами по себе не слишком любопытны. А задавать вопросы тем, у кого в руках оружие, вообще считали опасным, особенно в последнее время. Передохнув ровно столько, сколько требовалось, чтобы немного восстановить силы, они поднялись и побрели в направлении города.